Приведя не без усилия в некоторый порядок свои мысли, я внимательно перечел каждое слово документа, и мое изумление еще более возросло. Сходил ли я с ума, или у меня началась лихорадка? Могло ли это поразительное, ошеломляющее известие быть правдой? Потому что, если это в самом деле была правда, Бог мой, при этой мысли у меня кружилась голова, и только сила воли удерживала меня от обморока. Так сильно я был взволнован неожиданным сюрпризом. Если это правда, ведь тогда весь мир будет моим. Я стану королем, вместо того, чтобы быть нищим. Я стану всем, чем только захочу. Письмо. Это изумительное письмо было от известной фирмы лондонских поверенных, и в нем в размеренных и точных выражениях сообщалось, что дальний родственник моего отца, о котором я смутно слыхал лишь время от времени в детстве, скоропостижно скончался в Южной Америке, оставив меня единственным наследником. Движимое и недвижимое имущество, стоимость которого превышает теперь 5 миллионов фунтов стерлингов. Вы нас обяжете, если найдете удобным посетить нас на этой неделе, чтобы вместе выполнить необходимые формальности. Большая часть капитала находится в английском банке, и значительная сумма помещена под гарантии французского правительства. Мы предпочли бы сообщить дальнейшие подробности вам лично, а не письменно. В уверенности, что вы посетите нас безотлагательно, остаемся, сэр, вашими покорными слугами. 5 миллионов. Я, умирающий с голоду наемный писатель, без друзей и без надежд, завсегдатай низких газетных притонов, я владелец более 5 миллионов фунтов стерлингов. Я хотел поверить в поразительный факт, так как это, очевидно, был факт, но не мог. Он казался мне дикой иллюзией, плодом помутившегося от голода рассудка. Я оглядел комнату. Убогая мебель, холодный камин, грязная лампа, низкая выдвижная кровать. Все говорило о бедности и нужде, и подавляющий контраст между окружающей меня нищетой и только что полученной новостью поразил меня, как самая дикая и странная несообразность, которую я когда-либо слышал или воображал. И я разразился хохотом. «Случался ли когда-нибудь еще подобный каприз безрассудной фортуны?» — крикнул я громко. «Кто бы мог подумать? Бог мой! Я! Из всех людей на свете именно я выбран для этого счастья. Клянусь небом, если это правда, то общество под моей рукой завертится, как волчок, не пройдет и нескольких месяцев». И я опять громко засмеялся. Я смеялся так же, как раньше бронился, просто чтобы дать выход своим чувствам. Кто-то засмеялся в ответ смехом, показавшимся мне смехом лешего. Я внезапно остановился, чего-то испугавшись, и прислушался. Дождь лил, и ветер бушевал, как сердитая сварливая женщина. Скрипач в соседней комнате выводил блестящие рулады на своем инструменте. Но кроме этого, не было слышно никаких других звуков. Между тем, я мог бы поклясться, что слышал человеческий смех позади себя, там, где стоял. «Это должно быть мое воображение», — пробормотал я, прибавляя огонь в лампе, чтобы лучше осветить комнату. «Без сомнения, у меня расстроены нервы. Бедный Баффлс, добрый старина», — продолжал я, вспомнив чек на 50 фунтов, который несколько минут назад показался мне манной небесной. «Какой сюрприз ждет тебя? Ты получишь обратно свою ссуду так же скоро, как прислал ее, с прибавкой других 50 фунтов, как процент за твое великодушие. Что же до нового мецената, которого ты посылаешь, чтобы помочь мне в затруднениях? Он, наверное, окажется прекрасным старым джентльменом, но на этот раз не попадет в мою стихию. Я не нуждаюсь ни в помощи, ни в совете, ни в покровительстве. Я могу купить все это. Имя, почет и власть. Все продажно в наш удивительно коммерческий век и поднимается до самой высокой цены. Клянусь душой, богатому филантропу будет нелегко состязаться со мной в могуществе. Ручаюсь, что вряд ли он имеет больше 5 миллионов. А теперь ужинать. Я буду жить в кредит, пока не получу сколько-нибудь наличных. И нет причины, почему бы мне сейчас не покинуть эту нищенскую конуру и не отправиться в один из лучших отелей. Я уже хотел оставить комнату под влиянием возбуждения и радости, как новый порыв ветра заревел в дымоходе, принеся с собой целый столб сажи, которая упала черной кучей на мою отвергнутую рукопись, забытую на полу, куда я в отчаянии ее бросил. Я быстро поднял ее и очистил от грязи, размышляя о том, какая судьба постигнет ее теперь. Теперь, когда я сам мог ее издать. Не только издать, но рекламировать и сделать предметом внимания, используя все затейливые и осторожные способы, известные лишь посвященным. Я улыбался при мысли, как отомщу тем, кто отнесся с пренебрежением и презрением ко мне и к моему труду. Как они будут приседать передо мной? Как они будут вилять хвостами у моих ног, как побитые дворняжки? Самая упорная и непреклонная шея согнется передо мной. В этом я был уверен, так как хотя деньги не всегда покоряют все, они не преуспевают лишь в том случае, когда при деньгах отсутствует ум. Ум и деньги вместе могут двигать миром. Ум часто способен на это и без помощи денег. И это непреложный, доказанный факт, о котором не следует забывать глупцам. Полный честолюбивых мыслей, я время от времени улавливал дикие звуки скрипки, на которой играли рядом. Звуки то рыдали, как плач скорби, то вдруг звенели, как беспечный смех женщины. И внезапно я вспомнил, что еще не распечатал третье письмо, адресованное мне, с золоченой короной, которая оставалась на столе, до сих пор почти незамеченная. Я неохотно взял его и медленно разорвал толстый конверт. Развернув небольшой плотный лист бумаги, также с короной, я прочел следующие строки, написанные удивительно четким, мелким и красивым почерком. «Дорогой сэр, я имею к вам рекомендательное письмо от вашего бывшего университетского товарища, мистера Джона Кэррингтона, который был так добр, доставив мне случай познакомиться с тем, кого я считаю необыкновенно одаренным всеми талантами литературного гения. Я буду у вас сегодня вечером, между 8 и 9 часами. Надеюсь застать вас дома и незанятым. Прилагаю мою карточку и настоящий адрес, и остаюсь преданный вам Лючо Риманец». Упомянутая карточка упала на стол, когда я заканчивал читать письмо. На ней была маленькая, изящно выгравированная корона и слова «Князь Лючо Риманец». А внизу карандашом был нацарапан адрес «Гранд-отель». Я перечел краткое письмо еще раз. Оно было написано достаточно просто, ясно и вежливо. В нем не было ничего замечательного, решительно ничего. Между тем, оно показалось мне многозначительным. Я не мог объяснить себе, почему. Странное очарование приковывало мои глаза к характерному смелому почерку и заставляло думать, что я полюблю человека, так писавшего. Как завывал ветер, и как стонала рядом эта скрипка, точно беспокойный дух какого-нибудь молящегося забытого музыканта. Голова у меня кружилась, сердце ныло, стук дождевых капель звучал, точно крадущиеся шаги шпиона, следящего за каждым моим движением. Я сделался раздражительным и нервным. Предчувствие какого-то зла омрачило светлое сознание неожиданного счастья. Тогда мною овладел стыд. Стыд, что этот иностранный князь, если он был таковым, со своим колоссальным богатством посетит меня, теперь миллионера, в этом нищенском жилище. Не успев коснуться своих богатств, я уже заразился пошлостью, стараясь сделать вид, что никогда не был действительно беден, но только временно находился в затруднительном положении. Если бы я имел 6 пенсов, которых у меня не было, я бы послал телеграмму, чтобы отсрочить предстоящий визит. Но, во всяком случае, — сказал я громко, обращаясь к пустой комнате и отголоскам грозы, — я не хочу встретиться с ним сегодня. Я уйду из дому и не оставлю записки. И если он придет, то подумает, что я еще не получил его письмо. Я могу условиться о свидании с ним, когда у меня будет лучшая квартира и более подходящий костюм для моего теперешнего положения. Пока же нет ничего проще, чем скрыться от этого так называемого благодетеля. Пока я говорил, мерцающая лампа со зловещим треском погасла, оставив меня в абсолютной темноте. Выругавшись от досады, я принялся ощупью разыскивать спички, а не найдя их, шляпу и пальто. Я все еще был занят бесполезными и скучными поисками, когда до меня долетел стук копыт. Лошади быстро неслись по улице и внезапно остановились у меня под окном. Окруженный непроглядным мраком, я стоял и прислушивался. Там внизу происходило легкое смятение. Я слышал нервную от избытка учтивости интонацию моей квартирной хозяйки, смешанную со звучными нотами громкого мужского голоса и твердые шаги, приближавшиеся к моей комнате. Тут сам черт вмешался. проговорил я сквозь зубы. Так же, как мое капризное счастье. Сюда идет тот самый человек, встреча с которым я хотел избежать.